«О, Господи! Какой дилетантизм!» — закатил глаза капитан. «Так, список всего левого товара мне на стол». «Да какой там список?» — пожал плечами Сергей Павлович. «Только эти 4 яйца и провез. Но, честно говоря, я рассчитывал на 7. Вкладки изумрудной курицы порой до 10 яиц бывает». «Сколько собирались за них выручить?» 2000 кредо за яйцо». Глазки профессора забегали, что сразу насторожило Блада. «Вы получите свои 8000 кредо при условии, что продажей их займусь я. Но все, что будет выручено за яйца свыше этой суммы, пойдет в фонд корабля. Вы согласны?» «Нет», — сполошился профессор. «Терпеть не могу, когда из меня делают дурака», — разозлился Блад. «Нола!» «Да, мой капитан». Возле стола материализовалась гнома. «Мы с Блудом связаться можем?» «Что вы так подпрыгнули, профессор? Думаете, такому космическому волку, как я, неизвестно, что планету именуют Блуд, а не Блук?» «Ну, так можем мы связаться с Блудом, Нола?» «Да, мы уже в зоне действия их сети. Кстати, они только что сделали запрос и получили от нас ответ. Через 2 часа Сара Белли состыкуется бот планетарной стражи для таможенного досмотра». «Выясни, почем на рынке Блуда идут яйца изумрудной курицы?» «Не надо!» — завопил профессор. «Поздно, запрос уже отправлен», — невозмутимо сказала гнома. «Что же вы наделали?» — схватился за голову Лепесков. «Со мной надо быть честным до конца», — отчеканил Питер. «Таможня теперь все здесь перероет», — простонал ученый. «Не расстраивайтесь, профессор», — успокоила его Нола. «Учитывая деликатность ситуации, я сделала анонимный запрос и закодировала его так, что источник нет следить». «Умница!» — одобрительно кивнул Блад. «Это зачтется тебе при перепрограммировании». Нола в ответ изобразила шутливый реверанс. «Только что получила ответ. Выложили в глобальную сеть для анонимного источника. Цена на яйца изумрудной курицы не определена в связи с поголовной гибелью данного вида вместе с планетой Карос в результате вспышки сверхновой 6 земных лет назад». «Очень мило. А как у нас по спецификации проходит курочка, что над тигрокрысом в клетке живет?» «Курочка ряба». «Какая прелесть!» — расхохотался Блад. «И снесла та курочка яичко. Да не простое, а золотое. Пока можешь быть свободна». Гнома испарилась. «Так сколько вы хотели за эти яички выручить, профессор?» «Нам с Алисой, в смысле мне, Алиса пока ничего не знает», — забормотал Лепесков. «Конкретнее сколько?» «Мне надо 100 тысяч», — наконец решившись, сказал профессор. 100 тысяч, и ни одним галактическим кредо меньше. Я рассчитывал, что яиц будет больше, но курочка снесла всего 4». «Значит, 25 тысяч за яйцо. Неплохое приданное для дочки готовите. Откуда у вас изумрудная курица?» «С Кароса. За 2 лет до катастрофы привезли». «А где петух?» «Нам ее привезли без петуха». «Тогда откуда яйца?» — удивился Блад. «Ах, да, они пустые». «Нет, не пустые», — покачал головой Лепестков. «Ее к нам привезли уже оплодотворенной. У изумрудных куриц срок беременности 12 лет. Очень долго формируется скорлупа. Я знал, что она вот-вот снесет яички, и захватил с собой в дорогу инкубатор, замаскированный под саквояж». «Надеюсь, у вас больше от меня секретов нет?» — Нет. Тогда несите сюда свой инкубатор. Сбыт контрабанды, так и быть, возьму на себя. Но все, что свыше сотни тысяч, ваше. Обрадованный Лепестков помчался в свою каюту за саквояжем. Блад проводил взглядом профессора и не смог сдержать брезгливую гримасу. Контрабанда — это ерунда. Небольшое нарушение местных законов ради большой прибыли. Риск — благородное дело. Но одно дело, когда товар твой, а другое, если он украден. Практически профессор совершил акт воровства. Украл принадлежащую Федерации собственность. Откровенно говоря, Бладу было плевать на интересы Федерации. Его просто разочаровало поведение отца Алисы. От разговора с ним на душе остался неприятный осадок. Если бы он не был отцом этого курносого чуда... Перед мысленным взором капитана появилась Алиса в ночном халатике. Вот она взметнулась вверх после его шутливого щелчка по носу. Вот полы халатика распахнулись. Вот... Блад потряс головой, отгоняя нескромные мысли. 13 дней. Нет, уже 12. Черт, о чем я вообще думаю? Блин, ну натурально озабоченный подросток. А еще за Джимом приглядывать собрался. За собой присмотри, придурок. Таможенный досмотр Питера просто умилил. Как только они вышли на круговую орбиту вокруг Блуда, к ним пристыковался юркий бот планетарной стражи, и скоро из переходного шлюза вышла деловитая таможня с низкорослым, пузатым и очень шустрым лейтенантом таможенной службы во главе. Возле шлюза их уже ждал комитет по встрече, состоящий из капитана и Фиолетового с профессором. Переходной шлюз располагался неподалеку от грузового трюма, и лейтенант тут же зашевелил ноздрями. — Так, отсюда чую у вас проблемы, господа. Азартно потер он руки. — Какие именно? — улыбнулся Блад. — Животными воняют. Посадку запрещаю. Ставим корабль на карантин. — Все наши животные прошли дезинфекцию, — заволновался Лепестков, активируя свой итер, который, в свою очередь, развернул голограмму с документами. «Убедитесь сами, у нас есть все необходимые разрешения для торговли на Блуке». «Федерация», — сразу скис лейтенант. «Федерация», — подтвердил профессор. «Тьфу!» — расстроился кто-то из таможенников. «Пошли отсюда, здесь брать нечего». «А почему каботажник Арабелла не дал опознавательных сигналов кофе?» Попытался трепыхнуться какой-то юнец из свиты лейтенанта. «Потому что я вольный торговец», — пояснил Блад. «Взял фрахт на Селесте, груз, редкие животные из Федерации». «Нашли чего взять на борт», — фыркнул лейтенант. «У Федерации, кроме метрила, ничего стоящего нет». «Учту на будущее», —